Глава 13. Мила. Сегодня мы собираемся на вечеринку. Мамаша говорит, что соберутся важные персоны, поэтому мы должны выглядеть на все 100 и выдает нам новые наряды. Я надеваю черное бархатное платье с такой узкой юбкой, что ходить в нем почти невозможно, и приходится задирать его почти до бедер, чтобы забраться в фургон. Вокруг меня рассаживаются другие девочки, шурша шелками и атласом. Ароматы их духов перебивают один другой. Мы несколько часов вымазывались тональным кремом, помадой и тушью для ресниц, и теперь похожи на кукол из театра Кабуки. Наши лица — маски. Длинные ресницы, красные губы, румяные щеки — ничего натурального. В фургоне холодно, и мы ждем Алену, дрожа и прижимаясь друг к другу. Шофер-американец кричит из окна, что пора ехать, иначе опоздаем. Наконец мамаша вытаскивает из дома Алену. Та со злостью отпихивает ее руку и оставшуюся часть пути проделывает сама. На ней длинное зеленое шелковое платье с высоким китайским воротником и боковым разрезом до самого бедра. Прямые черные волосы струятся по плечам. Никогда еще я не видела таких красавиц. И с восхищением наблюдаю за тем, как она приближается к фургону. Как всегда, наркотики сделали свое дело. Она тиха и послушна, хотя походка неровная, и Алена пошатывается на высоких каблуках. «Садитесь, садитесь!» — командует водитель. Мамаше приходится помочь Алене забраться в фургон. Алена садится передо мной и сразу же прислоняется к окну. Мамаша задвигает дверь и усаживается рядом с водителем. «Опаздываем!» — говорит он, и мы отъезжаем от дома. «Я знаю, зачем мы едем на эту вечеринку, знаю, чего от нас хотят, и все равно поездка кажется мне глотком свободы. Ведь впервые за несколько недель мы покидаем этот дом, и я жадно приникаю к окну, как только фургон выруливает на мощенную дорогу. У обочины указатель «Дирфилд Роуд». Едем долго. Я слежу за дорожными указателями, читаю названия городков, которые мы проезжаем, Рестон, Арлингтон, Вудбридж. Я смотрю на людей в попутных машинах, видят ли они просьбу о помощи, застывшую на моем лице, или им все равно. Вот женщина за рулем бросает взгляд в мою сторону, и на мгновение наши глаза встречаются. В следующий миг она снова вглядывается в дорогу. Что она увидела? Просто рыжую девчонку в черном платье, которая собирается хорошо провести время. Люди видят то, что хотят увидеть. Им и в голову не приходит, что с виду даже самые жуткие вещи могут казаться привлекательными. Вдали я вижу светлую полоску воды. Когда фургон наконец останавливается, нас высаживают на пристани, у которой стоит большая яхта. Я не ожидала, что сегодняшняя вечеринка будет на яхте. Девчонки вытягивают шеи, чтобы рассмотреть ее, им интересно, как это огромное судно выглядит внутри, ну и побаиваются, конечно. Мамаша отодвигает дверь фургона. «Это очень важные люди. Вы все должны улыбаться и выглядеть счастливыми, понятно?» «Да», — бормочем мы. «Вылезайте». Выбираясь из фургона, я слышу, как Алена заплетающимся языком произносит: «А пошла ты, мамаша!» Но кроме меня никто этого не слышит. Покачиваясь на высоких каблуках, дрожа в своих тоненьких платьицах, мы гуськом поднимаемся по трапу. На палубе нас встречает мужчина, мамаша торопится ему навстречу. «Я знаю, что это важный господин». Он небрежно оглядывает нас и одобрительно кивает, а потом обращается к мамаше по-английски: «Заводи их внутрь и взбодри алкоголем. Мне нужно, чтобы к приезду гостей они были в тонусе». «Хорошо, господин Десмонд». Взгляд мужчины останавливается на Алене. Она стоит, покачиваясь у бортика. «А ты это опять ждать неприятностей?» «Она приняла таблетки. Будет тихой». «Хорошо бы. Сегодня ее выходки совсем ни к чему». «Заходите», — приказывает нам мамаша, — «заходите внутрь». Мы проходим в кают-компанию, и я застываю в изумлении. Хрустальная люстра искрится под потолком. Я вижу обшитые темным деревом стены, диваны, обитые кремовой замшей. Бармен откупоривает бутылку, и официант в белом кителе подносит нам бокалы с шампанским. «Пейте», — говорит мамаша, — «рассаживайтесь и расслабляйтесь». Мы все берем по бокалу и разбредаемся по салону. Алена садится на диван рядом со мной и потягивает шампанское, положив ногу на ногу. Разрез на платье обнажает ее изящное бедро. «Я наблюдаю за тобой», — предупреждает ее мамаша по-русски. Алена пожимает плечами. «Меня этим не удивишь». «Гости прибыли», — объявляет бармен. На прощание мамаша посылает Алене угрожающий взгляд и исчезает за дверью. «Видишь, ей приходится прятать свою жирную рожу», — замечает Алена. «Никто не хочет смотреть на нее». «Шш», — шепчу я, — «не надо, а то у нас будут неприятности». «Если ты еще не заметила, моя дорогая милочка, неприятности начались уже давно». Мы слышим смех мужчин и их радостные приветствия друг другу, американцы. Дверь распахивается, и все девочки разом оборачиваются, улыбаясь гостям. Их четверо. Один из них — хозяин вечеринки, господин Десмонд, который встречал нас на палубе. Остальные — трое мужчин в дорогих костюмах и при галстуках. Двое из них молоды и подтянуты. Их движения уверены и грациозны, как у атлетов. Третий гость значительно старше, годится мне в деда, полноватый, в тонких очках, с редеющей седой шевелюрой. Вновь прибывшие с явным интересом разглядывают нас. «Я вижу, ты привел новеньких», — замечает пожилой. «Тебе стоит почаще бывать у нас, Карл». Господин Десмонд жестом приглашает гостей к бару. «Как насчет того, чтобы выпить, джентльмены?» «Неплохо бы скотча», — соглашается дед. «А ты, Фил? Ричард?» «То же самое». «А мне шампанского». Раздается урчание двигателя. Я выглядываю в окно и вижу, что мы удаляемся от причала. Поначалу мужчины держатся особняком, стоят у бара, потягивают свои напитки, переговариваются друг с другом. Мы с Аленой понимаем по-английски, а остальные девочки почти нет, и вскоре натянутые улыбки на их лицах сменяются выражением скуки. Мужчины обсуждают бизнес. Я слышу, что они говорят о контрактах и заказах, о ситуации на дорогах и авариях, о том, кто какой контракт получил и сколько заработал. Собственно, это и есть цель вечеринки. Сначала бизнес, потом развлечение. Они выпивают, и бармен наливает им по второму бокалу. Небольшая разминка перед тем, как трахать шлюх. Я вижу блеск обручальных колец на пальцах троих гостей и представляю, как эти мужчины занимаются любовью со своими женами на больших кроватях с чистыми простынями. Женам невдомек, что вытворяют их мужья в других постелях с такими девчонками, как я. Время от времени мужчины поглядывают на нас, и у меня начинают потеть ладони в предчувствии ночной пытки. Старикан упорно косится на Алену. Она улыбается ему, еле слышно обращаясь ко мне по-русски. «Какая свинья! Наверняка хрюкает, когда кончает». «Он может услышать», — шепчу я. «А он ни слова не поймет». «Откуда ты знаешь?» «Посмотри, он улыбается. Думает, что я восхищаюсь его красотой». Мужчина ставит пустой стакан на стойку бара и направляется к нам. Мне показалось, что он стремится к Алене, поэтому я встаю, чтобы освободить место на диване. Но он хватает меня за руку и останавливает. «Здравствуй», — говорит он. «Ты говоришь по-английски?» Я киваю, в горле у меня пересохло, и я не могу произнести ни слова. Алена встает с дивана, сочувственно смотрит на меня и удаляется. «Сколько тебе лет?» — спрашивает он. «Мне 17». «Ты выглядишь гораздо моложе». В его голосе сквозит разочарование. «Эй, Карл!» — кричит ему господин Десмонд. «Почему бы тебе не прогуляться с ней?» Двое других гостей уже выбрали себе пару. Один из них выводит Катю в коридор. «Идите в любую каюту», — бросает ему вслед хозяин. Карл смотрит на меня. Потом его рука крепче сжимает мое запястье, и он уводит меня в коридор. Затаскивает в красивую каюту, отделанную полированным деревом. С бешено бьющимся сердцем я прижимаюсь к стенке, а старикан запирает дверь. Когда он оборачивается ко мне, я замечаю, что его штаны уже топорщатся. «Ты знаешь, что делать?» «Но я не знаю, понятия не имею, чего он хочет, и его внезапный удар повергает меня в шок. Я падаю на колени и съеживаюсь у его ног в испуге и удивлении. «Ты что, не слышишь? Тупая шлюха!» Я киваю, послушно утыкаюсь носом в пол. Я начинаю понимать, в чем заключается игра, чего он добивается. «Я очень плохо себя вела», — шепчу я. «Тебя нужно наказать». «О, Боже, пусть это закончится побыстрее». «Скажи это», — рявкает он. «Меня нужно наказать». «Раздевайся». Дрожа от страха, я послушно расстегиваю платье, стягиваю чулки и нижнее белье. Я не смею поднять глаза. Хорошая девочка должна уважать старших. В полном молчании я вытягиваюсь на кровати, подставляю ему свое тело. Никакого сопротивления, полное подчинение и покорность. Раздеваясь, он неотрывно смотрит на меня, наслаждаясь видом податливой плоти. Я подавляю в себе отвращение, когда он залезает на меня, дыша мне в лицо перегаром. Я закрываю глаза и сосредоточиваюсь на реве двигателя, на плеске воды за бортом. Моя душа покидает тело, и я не испытываю ничего, когда он входит в меня. когда рычит от удовольствия и кончает. Потом он просто встает с меня, одевается и выходит из каюты, даже не дожидаясь, пока я оденусь. Я медленно поднимаюсь. Рев двигателя ослаб и превратился в тихое урчание. Выглянув в окно, я понимаю, что мы возвращаемся к берегу. Вечеринка окончена. Когда я, наконец, выползла из каюты, яхту уже пришвартовали, а гости разошлись. Господин Десмонд допивает шампанское у стойки бара, а мамаша собирает своих девочек. «Что он тебе говорил?» — спрашивает она меня. Я пожимаю плечами. Чувствуя на себе пристальный взгляд Десмонда, я боюсь ляпнуть лишнее. «Почему он выбрал тебя? Он сказал?» «Он просто поинтересовался, сколько мне лет. И это все?» Его только это волновало. Мамаша оборачивается к господину Десмонду, который все это время с интересом наблюдал за нами. «Видишь, я же тебе говорила», — обращается она к нему. «Он всегда выбирает самую молоденькую. Ему не важно, как они выглядят. Главное, чтобы были юными». Господин Десмонд погружается в раздумья. Потом кивает. «Наша задача — доставить ему удовольствие». Когда Алена просыпается, я стою у окна и смотрю на улицу сквозь решетку. Я приподняла раму, и в комнату струится холодный воздух, но мне все равно, просто хочется подышать свежим воздухом, хочется очистить от ядовитых воспоминаний тело и душу. «Очень холодно», — говорит Алена, — «закрой окно». Я задыхаюсь. «Да, но я замерзаю». Она подходит к окну и закрывает его. «Я не могу заснуть». «Я тоже», — шепчу я. Она разглядывает меня в лунном свете, проникающем в комнату сквозь грязное окно. Кто-то из девочек застонал во сне. Мы прислушиваемся к дыханию остальных девчонок, и мне вдруг начинает казаться, что в этой комнате не осталось воздуха для меня. Я отчаянно стремлюсь восстановить дыхание, толкаю оконную раму, пытаясь поднять ее, но Алена не дает мне сделать это. «Прекрати, милая». «Я умираю. У тебя истерика. Пожалуйста, открой окно. Открой!» Я вцепляюсь в оконную раму, захлебываясь рыданиями. «Хочешь разбудить мамашу? Хочешь неприятностей?» У меня сводят пальцы, и уже нет сил ухватиться за раму. Алена крепко хватает меня за запястье. «Послушай», — говорит она, — «тебе нужен воздух? Я тебе это устрою, но только не шуми. Никто не должен узнать об этом». Я слишком взвинчена, чтобы понять смысл ее слов. Она поворачивает меня к себе. «Ты этого не видела», — шепчет она, и достает из кармана какой-то предмет, слабо блеснувший в темноте. «Ключ». «Как тебе?» «Шш!» Алена хватает одеяло со своей койки и тащит меня к двери. У порога она оглядывается на девочек, убедится в том, что они не проснулись, и вставляет ключ в замочную скважину. Дверь распахивается, и она увлекает меня в коридор. Я ошеломлена. Я вдруг забываю о тяжелом дыхании, потому что мы вырвались из тюрьмы, мы на свободе. Я подхожу к лестнице, собираясь бежать вниз. Но Алена резко одергивает меня. «Не сюда», — говорит она, — «так не выбраться. У меня нет ключа от входной двери. Ее может открыть только мамаша». «Тогда куда?» «Я покажу». Она тянет меня по коридору. Я почти ничего не вижу. Всецело доверяюсь ей и послушно иду следом. В лунном свете она скользит по спальне, словно привидение, берет стул и почти беззвучно ставит его посреди комнаты. «Что ты делаешь?» Алена не отвечает, а просто встает на стул и тянется к потолку. Над ее головой приоткрывается люк, и оттуда выпадает веревочная лестница. «Куда она ведет?» — спрашиваю я. «Ты же хотела свежего воздуха?» «Так пойдем поищем», — говорит она и начинает взбираться по лестнице. Я карабкаюсь за ней по ступенькам, пролезаю в люк и попадаю на чердак. Сквозь единственное оконце струится лунный свет, высвечивающий контуры коробок и старой мебели. Воздух здесь затхлый, а вовсе не свежий. Алена открывает окно и выбирается наружу. Внезапно до меня доходит, на этом окне нет решеток. Когда я высовываю голову, мне становится ясно, почему. Окно чердака расположено слишком высоко. Побег отсюда невозможен, это все равно, что самоубийство. «Ну», — говорит Алена, — «ты собираешься выходить?» Я поворачиваю голову и вижу, что она, сидя на крыше, прикуривает сигарету. Я снова смотрю на землю, где-то там внизу, и руки становятся влажными при мысли, что придется вылезать на узкий выступ крыши. «Не будь такой трусихой», — ободряет меня Алена. «Это ерунда. Самое страшное, что может случиться, это если ты упадешь и сломаешь шею». Я вижу огонек ее сигареты и чувствую табачный дым, а она совсем не нервничает. Мне хочется сейчас быть такой же, как она. Хочется быть бесстрашной. Я вылезаю из окна и, осторожно перебравшись по выступу, с облегчением усаживаюсь на крышу рядом с Аленой. Она встряхивает одеяло, накидывает его нам на плечи, и мы прижимаемся друг к другу, греясь под уютной шерстяной накидкой. «Это мой секрет», — говорит она. «Ты единственная, кому я доверяю». «Почему мне?» «Катя продаст меня за коробку конфет, а Надя слишком тупа, чтобы держать язык за зубами. Ты другое дело». Она смотрит на меня задумчивым взглядом, почти нежным. «Может, ты и трусиха, но ты не глупая и не предательница». От ее похвалы у меня вспыхивают щеки, и это удовольствие несравнимо ни с какими наркотиками, даже с любовью. «Я готова на все ради тебя, Алена. Я крепче прижимаюсь к ней. Мне так хочется ее тепла. Мужчины всегда были грубы со мной, а с Аленой мне уютно. Приятно прикосновение ее мягких бедер, шелковистых волос». Я смотрю, как вспыхивает ее сигарета, как элегантно она стряхивает пепел. «Хочешь затянуться?» — спрашивает она. «Я не курю». «Умница. От этого один вред», — говорит Алена и делает затяжку. «Но я все равно не брошу». «Где ты их достала?» «На яхте. Взяла целую пачку, и никто не заметил». «Ты украла их?» «Я много чего ворую», — смеется она. «Как ты думаешь, откуда у меня ключ?» «Мамаша думает, что потеряла его, тупая корова». Алена снова затягивается, и ее лицо на миг освещается оранжевым светом. «Я этим еще в Москве промышляла. У меня здорово получалось. Если ты говоришь по-английски, тебя впустят в любой отель, где можно прокрутить массу трюков. Почистить карманы». Она выпустила целое облако дыма. «Поэтому я не могу вернуться домой. Меня там хорошо знают». «Неужели ты не хочешь вернуться?» Алена пожимает плечами и стряхивает пепел. «Мне там ничего не светит, поэтому я и уехала». Я смотрю в небо, звезды кажутся злыми и колючими. «Здесь тоже ничего хорошего. Я не думала, что будет так». «Ты подумываешь о побеге, верно, мила? А ты? И куда же ты вернешься? Думаешь, родные примут тебя обратно? После того, как узнают, чем ты здесь занималась? У меня только бабушка. И что ты будешь делать в Кривичах, если вдруг все твои мечты сбудутся? Что, станешь богатой и выйдешь замуж за хорошего человека?» «У меня нет мечты», — шепчу я. «Тем лучше», — Алена горько усмехается. «Значит, не будет разочарований». «Но все равно здесь хуже, чем где бы то ни было. Ты так думаешь?» Она смотрит на меня. «Я знаю девчонку, которая сбежала. Мы были на вечеринке, вроде сегодняшней, в доме господина Десмонда. Она выскочила в окно и сбежала. И это только начало ее несчастий». «Почему?» «Чем ты собираешься питаться на воле? Где будешь жить? Если у тебя нет документов, придется крутиться и обманывать, но этим можно заниматься и здесь». В общем, в итоге она оказалась в полиции. И знаешь, что было дальше? Ее депортировали обратно в Белоруссию. Алена выпустила облако дыма и посмотрела на меня. «Никогда не доверяй полиции. Они нам не товарищи». «Но ведь она уехала. Вернулась домой». «А ты знаешь, что будет, если сбежишь и вернешься домой? Они все равно тебя найдут, и твоих родных тоже. И когда они сделают это, смерть покажется тебе счастьем». Алена затушила сигарету. «Да, здесь, конечно, ад, но, по крайней мере, с тебя не сдерут кожу живьем, как с нее». Меня трясет, но не от холода. Я снова думаю об Ане. Я часто вспоминаю бедную Аню, которая попыталась сбежать. Неужели ее тело до сих пор лежит в пустыне? Или уже разложилось и сгнило? «Значит, выбора нет», — шепчу я. «Никакого выбора». «Конечно, есть. Ты играешь по их правилам. Трахаешься каждый день с несколькими мужиками, даешь им все, чего они хотят. Через несколько месяцев, через год мамаша получит свежую партию девчонок, а ты станешь отработанным материалом. Вот тогда они отпустят тебя. Тогда ты станешь свободной. Но если ты сначала попытаешься сбежать, тебя четвертуют в назидание другим». Она смотрит на меня. Я замираю, когда она вдруг касается моего лица, и ее рука задерживается на моей щеке. Ее пальцы оставляют горячий след на моей коже. «Живи, мило», — говорит она, — «все когда-нибудь кончается».